467. Матерь Агни-йоги. Освобождение от недостатков своих приносит духу радость и легкость, как будто бы с плеч сбрасывается груз тяжкий. Эту радость можно усилить, сбрасывая еще более энергично ненужную поклажу. Раз утвердившись в радости освобождения от скверны своей, не так уж трудно начатое дело очищения сознания от всякого ссора довести до конца. Много ссора накопилось в сознании человеческом за долгие века темного времени, кали-юги.